497. Август 16. Спокойствие, равновесие и осознание силы своей, своей огненной мощи, неиссякаемой, беспредельной в потенциале своем, пусть будет оружием духа. И когда близок Владыка, и сила эта сливается с силой его, возрастает она по степени осознания близости этой. Самое главное и самое трудное — быть сильным всегда. Слабости люди никогда не прощают. Слабость означает потерю всего, ради чего боролся человек и что хочет удержать. Магнитом духу удерживается желаемое. Ни словами, ни убеждением, ни просьбами, ни слезами, ни мольбой, но именно силою духа. Пусть сознание одиночества не покидает вас. Если хотите устоять, и если хотите, чтобы никто и ничто власти над вами не взяло. Поступайте так, как считаете нужным, но никому, но никогда не раскрывайте себя. Даже самых близких не допускайте дальше положенной границы. Раскрыть себя нараспашку значит утратить силу магнитного притяжения и вместо мощного магнита стать железкой, рассыпающейся, как труха. Гора неразграбленная. Ларец закрытый и лук стрелой напряженный пусть будет каждодневным напоминанием о том, как защитить душу от растерзания и попрания высших ценностей духа ногами человеческими. Вот услышанное вчера служит примером, как грязную пятою на душу, раскрытую в доверии, обманные скрытно наступили. Этот грязный след и даже следы, ибо происшедшее повторялось, останутся на всю жизнь. Не стереть их никакими признаниями, никакими раскаяниями. И что из того, если простить или не простить, осудить или оправдать? Доверие растоптано. Людские слова, словно воды текучие, вспыхнут, мелькнут мимолетными блестками и исчезнут в потоке. Можно ли им доверять? Кому же из смертных можно отдать и доверить сердце свое? Стезя архата есть стезя одиночества. И только Владыка один, который никогда не изменит, доступ имеет в открытое к нему сердце.